Глава 31. Говорят, страх придает человеку крылья. Генерал наверняка двигался со сверхчеловеческой скоростью, но я успел швырнуть в него сначала булаву, потом копье в упор и откатиться в сторону, нырнув под гудящий кладенец. Вряд ли промазал, но не увидел привычных искр от попадания боевого заклятия в щит. Генералу с его силищей. Мои удары оказались, что слону дробина, даже не дернулся. Пролетел несколько шагов по мостику, снес огненным мечом кусок штурвала и снова развернулся ко мне. Как и тогда во дворце Юсупова, он не пытался применять дальнобойную магию. То ли пользовался излюбленным смертоносным плетением, то ли посчитал, что в замкнутом пространстве, когда обоим некуда бежать, не найдется ничего лучше кладенца, от которого не спасут ни кольчуга, ни латы, ни даже самый крепкий щит. Лицом к лицу в рукопашную из знакомых мне боевых заклятий и плетений было только одно, способное остановить смертоносное лезвие кладенца. Дар против дара, сила против силы, подобное против подобного. Поднимаясь с пола, я зажег на ладони собственный огненный клинок. Пусть не такой могучий, как у генерала, покороче, скорее похожий на палаш или римский гладиус, но тоже полыхающий всей мощью рода Горчаковых. Плетение вышло почти безупречным, и в свете двух огненных мечей в глазах его превосходительства на мгновение мелькнуло что-то вроде одобрения, а через мгновение мы сцепились снова. Клинки сшибались, высекая искры, мелькали по всему мостику, разнося приборы и оставляя на стенах глубокие алые борозды. Генерал фехтовал куда лучше и без труда давил меня силой, и все же я каким-то чудом успевал раз за разом или подставлять свой меч под его бешено завывающую косу, или хотя бы отступить. Я не мог, не должен был двигаться с ним в одной реальности. Такая нагрузка высосала бы мой резерв до капли в считанные секунды, а резерв все не кончался. Наоборот, силы дара вдруг стало столько, что она сама вырывалась наружу. Полыхала, разлетаясь брызгами, делала свечение кладенца невыносимо ярким, выдавливала наружу потрескавшиеся толстые стекла на мостике, но не уходила. Дед, со всей своей силы еще не мог оказаться рядом, чтобы защитить меня. Зато дотянулся, почувствовал, что я в беде, что сейчас магия куда нужнее здесь, на Бисмарке, и замкнул на меня всю мощь родового источника. Даже теперь ее не хватало, чтобы одолеть матерого одаренного на несколько классов выше. Однако я держался. Пока генерал не сменил тактику, то ли по-настоящему разозлился, то ли просто устал плясать по мостику. И вместо того, чтобы снова налететь на меня с кладенцом, отступил на пару шагов, чуть отвел свободную руку и выбросил вперед растопыренную ладонью. По мостику будто прошел, нет, точно не порыв ветра, и даже не ураган. Больше это напоминало взрыв угасной гранаты. Остатки приборов разлетелись по полу ошметками. Уцелевшие стекла брызнули наружу искрящейся крошкой. Даже толстый металл рубки со стоном поддался, лопаясь по швам. Я кое-как закрылся и каким-то чудом даже устоял. Только проехал подошвами по полу несколько шагов. Щит, усиленный родовым источником, выдержал и второй удар генерала. Зато не выдержал я сам. Приложило так, что на мгновение перед глазами мелькнули мои собственные ноги в ботинках, подлетевшие выше головы. Меня швырнуло об стену с такой силой, что все кости хрустнули разом, но многострадальному мостику досталось еще больше. Металл жалобно застонал, расступился под спиной и напоследок, ужалив бок острой кромкой, выпустил меня наружу. Не знаю, как я вообще не отключился после полета с нескольких метров. То ли удачно перевернулся в воздухе, то ли выручила магия, чуть замедлившая падение. А может, я и правда на мгновение потерял сознание, ударившись о палубу, но тут же пришел в себя, когда на мое лицо упали холодные капли. Крупные, тяжелые. Я не успел заметить, как дождь усилился. Когда мы шагали к Бисмарку по набережной, с неба понемногу моросило уже не первый час, но по-настоящему стихия разгулялась только сейчас. Будто небесная канцелярия хотела хоть немного притушить полыхающий в городе пожар. Хоть и не слишком успешно. Тягучие нити дождя ложились на палубу, барабанили по броне крейсера. И все равно не могли заглушить шум боя, доносившийся с площади перед Зимним. Народники наверняка уже окончательно смяли жандармов, однако теперь у стен дворца появился новый противник. Я не мог подняться, не мог даже толком повернуть тяжелую звенящую голову, но монотонное стрекотание пулеметов не спутал бы ни с чем. Панциры шли на приступ, и их встречали вернувшие силу одаренные. Бой не стихал и на площади, и на набережной, и на самом крейсере. Выстрелы гремели со всех сторон одновременно. Уцелевшие канцеляристы из отряда Багратион, офицеры из училища и юнкера давили солдат в мундирах оружием и магией, но и среди тех нашлось достаточно одаренных. От мощи заклятий все остальное тело Бисмарка то и дело вздрагивало, будто кто-то лупил по корпусу огромным молотом, и охватившее палубу пламя уже не могла потушить даже вода с неба. и из-за этого стихийного безумия ко мне шагал генерал. Шел, не скрываясь ни от пуль, ни от магии, и те будто сами боялись его, огибая стороной. Схватка измотала меня до предела, но и для него, похоже, тоже не прошла бесследно. Его превосходительство потерял всю сверхъестественную прыть, однако прямо удерживал прожорливое плетение кладенца. Огненное лезвие дымилось от капель дождя и волочилось по палубе, выжигая на досках глубокий след, словно вдруг стало слишком тяжелым. Я уперся ладонями в палубу, сплюнул скопившуюся во рту кровь и кое-как поднялся к генералу навстречу. А что мне еще оставалось? Никто не спешил мне на помощь, взятая взаймы у деда и родового источника силы исчезла. Хотя в какая сущности разница? Чтобы не подохнуть на коленях, хватит и собственной. Избитое тело взвыло болью, каждое движение отдавалось в боку и спине противным хрустом. Но встать на ноги я все-таки смог. Нечего было и думать сплести кладенец. Остатков резерва не хватило бы даже на перочинный ножичек. Так что я просто пятился, пока не собрал достаточно, чтобы швырнуть булаву и серп, и еще один. Генерал принял два удара на щит, а третий отбил кладенцом. Огненное лезвие остановило несущееся над палубой заклятие. И вдруг, описав в воздухе полукруг, рванулось ко мне. Так быстро, что я едва успел отпрянуть. Клинок с хищным шипением прошел прямо перед лицом, влево, и понесся обратно. Раз, два, три, крест-накрест. Глаза генерала то ли отражали сияние магии, то ли сами горели в полумраке безумным пламенем. Половина его лица заливала кровь, наверное, зацепила осколком стекла. Растрёпанный и мокрый, он уже ничем не напоминал того осанистого офицера из дворца Юсуповых. Нет, теперь я видел перед собой чудовище. Бездумную машину из плоти, единственной целью которой было уничтожить меня. Не просто убить, а раздавить, изрубить и втоптать ошметками в палубу Бисмарка. Я пятился, изредка огрызаясь бесполезными заклятиями, пока снова не ударила магия. И в половину не так крепко, как в прошлый раз, но теперь хватило с избытком. Меня отшвырнуло чуть ли не на десяток шагов, протащило по мокрой палубе и впечатало в лафет носового орудия так, что из легких с хрипом вышел весь воздух. Я скорчился, попытался отползти, но сил не хватило даже перевернуться на бок. «А ну-ка постой, любезный!» Голос со стороны борта прозвучал негромко, куда тише, чем пальба на набережной или редкие выстрелы на орудийной палубе. Но настолько зловеще, что уже замахнувшись огненным клинком генерал на мгновение замер, и потом медленно развернулся. Я тоже кое-как выкрутил шею, вглядываясь в озарённую огнём темноту, и застыл. Дед в мокром от дождя плаще стоял от нас всего в нескольких шагах, словно только что перелез через борт, выступавший из воды на 4 человеческих роста. Он заметно горбился и так налегал на трость, будто и вовсе не мог без нее держаться на ногах. Где бы, какими бы немыслимыми дорогами ни проходил его путь на Бисмарк, он явно дался старику нелегко. Генерал возвышался над ним чуть ли не вдвое, огромный, широкоплечий, насквозь промокший, с безумными глазами на залитом кровью лице и пылающим кладенцом, растущим прямо из руки. Однако я при всем желании не смог бы сказать, кто из них двоих показался мне страшнее. «Отойди от внука, кому сказано», — негромко проговорил дед. «Или рассержусь». Прозвучало это настолько убедительно, что на мгновение даже показалось, генерал послушается. Погасит свой страшный меч, отступит и позволит тебя арестовать. Пристанет перед судом государыни и будет умолять хотя бы заменить расстрел на пожизненную каторгу. Но ничего подобного в его планы не входило. Генерал посмотрел на меня, шевельнул залитыми кровью усами, вдруг став похожим на злобно щетинившегося хорька, и молча бросился на деда. Тот не отступил и на шаг, даже не дернулся, только легонько стукнул кончиком трости о палубу, и несущаяся на него громадина с огненным мечом вдруг замерла. Но не сразу, а будто влетел с разбегу в густой студень. Генерал еще двигался, еще пытался крикнуть что-то, широко распахивая рот. Однако неведомая сила не дала больше сделать и шага, замедлила до предела, заморозила, и дальше принялась вытягивать уже не тепло, а саму жизнь. Сначала погас кладенец, не растворился шипением, а просто исчез без единого звука. Побледнело лицо, потускнели золочёные пуговицы мундира, а потом и все остальное стало стремительно выцветать. Генерал будто превращался в собственную черно-белую фотографию, лишался красок, а за ним и того, что связывало его плоть воедино. Наверное, не будь дождя, это смотрелось бы даже красиво. Ветер подхватил бы черно-серый пепел, протащил по палубе, развеял над него, сбросив часть останков генерала в воду, а часть унес бы вдаль, к уже розовеющему над крышами горизонту. Но сейчас громадная фигура выплевывала крохотные фонтанчики там, где ее били тяжелые капли. Оседала, расползаясь на глазах, теряла формы и обтекала. пока командир измайловского лейб-гвардии полка не свалился к ногам деда грязной кучей. «Ну вот и все, Сашка!» Дед ковырнул мокрый пепел тростью. «Победа наша!» «Уже, что ли?» простонал я, кое-как усаживая спиной к лафету. «А как же народники, зимний, панциры?» «А с ними, родной, и без нас разберутся, благо есть кому. А они то завтра опять начнут болтать, что старый Горчаков с молодым решили весь Петербург под себя подмять». Дед улыбнулся и поднял воротник плаща. «Верно я говорю?» «Ну, может, и верно». Спорить не хотелось, в самом деле какая разница. Винтовочная трескотня вокруг стихла, бисмарк пал, а столичная знать вернула себе силы. Во дворце достаточно высоких чинов, чтобы раскатать и панциры, и хоть целый полк гвардейской пехоты. Но почему-то отчаянно хотелось убедиться в этом лично. Я кое-как поднялся, цепляясь за лафет, проковылял примерно десяток шагов и рухнул груди на борт. Болело все немыслимо, похоже, в моем теле осталось не так уж много целых костей. Но зрелище того стоило. Площадь почти опустела, как и набережная. Уцелевшие народники уже успели разбежаться, спасая свои жизни. Их никто не преследовал. Одаренным и жандармам и без того хватало работы. Измайловский полк, похоже, пока держался. Но этот бой для предателей гвардейцев оказался не из тех, что можно выиграть, даже с помощью панциров. Деревья в саду перед зимним еще не успели покрыться листвой. Так что я кое-как видел все, что происходило там, у стен дворца. Половина грозных машин уже горела, превратившись в неподвижные остовы. И прямо на моих глазах сразу две одновременно замерли и вспыхнули, выбрасывая в утреннее небо столбы пламени. Остальные еще куда-то катились, огрызались, строча из пулеметов, но уже казались совсем не страшными. Эпилог. Грохот прокатился над строем. И не успело стихнуть эхо первого залпа, как прозвучал второй, а за ним и третий, последний. Разлетелся во все стороны, прошелся над крестами и затерялся где-то вдалеке среди голых деревьев. Когда снова заиграл оркестр, острелявшиеся юнкера в первой шеренге синхронно стукнули прикладами об землю и, вытянувшись, замерли вместе с остальными. Рота почетом караула, ровно 100 человек, среди которых я знал каждого. Иван с Подольским рядом, чуть дальше Богдан с золотыми унтер-офицерскими погонами на надраенной до блеска парадной форме. Чингачкуку с его ростом места спереди не нашлось. Но я точно знал, что и он тоже там, в самой последней шеренге слева, застывшей по стойке смирно. Гроб с мамой и папой уже опустили в могилу и теперь неторопливо забрасывали землей под звуки траурного марша. Лопатами орудовали не юнкера или солдаты, а офицеры чином не ниже поручика. В основном из училища, хотя я видел и незнакомые лица в гвардейских мундирах, наверное, из родного полка. В первый раз за последние 100 с лишним лет с генеральскими почестями хоронили обычного штабс-капитана. На Лазаревском кладбище собралась чуть ли не вся столичная знать, но для многих и вовсе не хватило места. Я видел глав родов, министров, членов госсовета и чуть поодаль саму государыню-императрицу в траурной черной накидке. Не было только наследника. Как и не старался, так и не смог отыскать великого князя Павла Александровича ни рядом с матерью, ни где-либо еще. Его высочество или за ним мог, или нашел какие-то особые причины не явиться на похороны. На мгновение почувствовал что-то вроде обиды за ротного, но тут же одернул себя и перестал озираться. В конце концов, какая разница? Сегодня сюда и так пришли все, кто знал маму и папу и желал проводить его в последний путь. Те, кого он вел в бой на Бисмарке, ставший для него последним, почти 300 юнкеров и офицеров из училища, рота почетом караула и остальные, выстроившиеся чуть дальше, за склоненным к земле государственным флагом и знаменем Владимирского пехотного. Но мне уже не нашлось среди них места. По собственному желанию, утвержденному по слухам, чуть ли не самой государней императрицей, я уже несколько дней как не был юнкером и больше не носил унтер-офицерского чина. Как сказал дед, в случае человека с моими возможностями, положением и репутацией, продолжение службы в пехотном училище было бы бесполезно и даже вредно, как для человека, так и для самого училища. «Жалеешь?» Багратион в парадном темно-синем мундире шагнул вперед и встал рядом. Как и всегда, он без труда прочитал мои мысли. А скорее просто и так знал, о чем я сейчас думаю. «Жалею? Пожалуй, нет». Негромко отозвался я. «Рано или поздно мне бы все равно пришлось оставить военную службу. Болтать, пока оркестр исполняет государственный гимн, было не слишком учтиво. Но светлейший князь вполне мог позволить себе проигнорировать подобные условности. Если уж он спрашивал, мне скорее полагалось ответить, чем стоять с каменным лицом». «Верно». Багратион переложил фуражку из левой руки в правую. Теперь перед тобой открываются такие возможности, о которых даже наследники великих родов могут только мечтать. Признаться, сейчас меня интересуют не столько собственные возможности, я покачал головой, сколько то, что сейчас вообще происходит в столице. И во дворце, разумеется. В последнее время у Багратиона наверняка было много работы. Настолько, что мы ни разу не виделись с того самого дня, как бок о бок поднялись на борт Бисмарка с винтовками в руках. Его светлость уж точно знала все последние новости, о которых я пока мог только догадываться. «Смотря что тебя интересует, Саша», — усмехнулся Багратион. «Если вкратце, победа осталась за нами. Изменники разгромлены, панциры или уничтожены, или захвачены. Несколько гвардейских полков расформировано, а их командование надежно заперто в Петропавловской крепости и ожидает трибунала, как и многие другие. Конечно, мне еще предстоит как следует почистить Государственный совет, министров и придворных, но с расширенными полномочиями сделать это. А что случилось с Куракиным?» Я не стал дослушать про далеко идущие планы восставшего в буквальном смысле из пепла третьего отделения, о которых и так догадывался. «Он участвовал в штурме или...» «Куракин убит», — коротко ответил Багратион. «Погиб при взрыве панцира». Пожалуй, раньше я бы полностью удовлетворился подобным ответом и даже вздохнул бы с облегчением. Но после того, что я видел своими глазами, даже призрак мятежного генерала казался, если не грозным и пугающим, то уж точно заслуживающим изрядных опасений. «Это точно?» — с нажимом спросил я. «Вы видели тело?» «Да, я видел тело, Саша». Багратион чуть сдвинул брови. «Собственными глазами». «Вы уверены, что это был он? Если там все сгорело...» Я понимал, что меня понесло, но остановиться уже не мог. «Где его похоронили?» Странно, но последний вопрос почему-то вызвал у Багратиона... Нет, не испуг, конечно же, даже не недоумение. Скорее, что-то вроде растерянности. Она продлилась недолго, всего мгновение, но все же достаточно, чтобы я успел заметить. «На солдатском кладбище, в общей могиле». Багратион отвел глаза, будто прячась от моего взгляда. «В тот день хоронили многих». Я молча кивнул. Мне не досталось и крупица дедова дара менталиста. Но обострившегося до предела чутья хватило понять. Если его светлости сказал правду, то уж точно не целиком. «Не думаю, что тебе будут интересны подробности, Саша». В голосе Багратиона прорезалось плохо скрываемое недовольство. «В конце концов, все это сейчас не имеет особого значения. Впереди еще немало трудностей, но империя устояла, в том числе благодаря тебе. Это не моя заслуга, ваша светлость». Я отвернулся к могиле, на которую укладывали венки. «Многим уже не помогут ни слова, ни награды». «Может быть», — Багратион склонил голову. «Но кое-кто считает, что обязан спасением Петербурга именно тебе». «Но как же...» Я огляделся по сторонам, на всякий случай еще понизил голос. «Государыня?» «И она тоже, разумеется». Багратион кивнул и вдруг хитро улыбнулся. «Но уже совсем скоро тебя ждет встреча, скажем так, с еще одним хорошим знакомым». Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.